как Фуо на своей шкуре ощутила все прелести климата страны снега. В довершение ко всему, она ввязалась в конфликт с местными ниндзя, который привел к очень занимательным последствиям. Но это было логичным завершением дня после публичного избиения торговца и кражи у него необходимой для выживания Фуо одежды. Как только мы с ней добрались до деревни, я быстро переговорил с Амадо, рассказав ему о своих планах на будущее, а затем попутно объяснил, что знаю о неизлечимой болезни его дочери и могу разобраться с ней без особых стараний. По сути, мне даже не пришлось прилагать усилия или придумывать какой-то новый подход к лечению, чтобы помочь ребенку Амадо. Ее проблемы со здоровьем едва ли могли считаться чем-то непреодолимым в моих глазах. Хотя будь то лечебное пламя Инари, голова короля ада или мои скромные навыки в обращении с техникой мистической руки, ничто из этого не могло исцелить ее. Впрочем, мне быстро удалось найти альтернативное решение. К счастью, я уже опробовал этот метод лечения на соске. Таким образом, у меня не было никаких причин не использовать его. Я также не допускал каких-либо сомнений относительно его эффективности или практичности, хотя мне и пришлось потратить изрядное количество чакры, но с поддержкой десятихвостого, сидящего внутри меня, мне легко удалось сделать то, что я и хотел. Дело в том, что дочь Амадо оказалась неизлечима, ведь ее проблема была врожденная и прогрессировала с возрастом. Само заболевание, которым она страдала, коренилось в генах и было унаследовано от матери, но в гораздо более запущенной форме. Это не то, что могла исправить современная медицина или даже самые лучшие ниндзя-медики на планете, включая в том числе и убитую своим бывшим товарищем по команде внучку первого Хокаге. Амадо случайно столкнулся с ней во время его путешествия по стране огня вскоре после смерти четвертого Хокаге. Цунаде откуда-то узнала о том заболевании, что медленно, но верно убивала дочь Амадо, и предложила ему свои услуги. Женщина сразу же сообщила о своем желании помочь, но лишь в обмен на выплату безумной суммы денег в качестве аванса. По ее словам, если вылечить дочь Амадо ей не удастся, то Цунаде сразу вернет ему все то, что он ей передал в качестве предоплаты. Если же внучка первого Хокаге добьется успеха, Амадо должен будет заплатить еще столько же.